Ее швыряло из стороны в сторону, как безвольную игрушку, и она сама не до конца осознавала, что все это делала она. Она наставила на одноклассницу палочку при всем зале. После, ее отбросило назад, как будто сработал автоматический парашют, заботящийся о ее безопасности. И вот, она контактирует со свитой Драка, будто ничего не случилось, хотя знала, случилось, и ничего не будет, как прежде. Она шантажировала Поттера и его дружков. После, ее отбросило назад, передумала, забыла, высекла из памяти чертов разговор. Она воспротивилась воле отца. Она поссорилась с единственным своим защитником. Она позволила себе не выглядеть идеально. Она накричала на человека, которого попросту игнорировала 2,5 года. Она общалась с Хагридом. Она идет сейчас в жуткую неизвестность, сама не зная зачем, одна, хотя ей, как и другим, это запретили. Это больше напоминало даже не ходьбу по краю, а безумный, непредсказуемый танец на нем же. И только однажды парашют за ее спиной не сработает, ее не отбросит назад, и тогда уже со дна не вскарабкаться. Она плохо помнила, в какой стороне вообще хижина. Когда вышла из магазина, растерянно посмотрела по сторонам, еще заблудиться не хватало. Кот оказался умным, провел по ее голени пушистым хвостом, маня за собой, и потрусил куда-то вправо. Что ж, веди. Следуя за этим рыжим пушистым чудовищем, Эстер нередко оглядывалась, не маячит ли на горизонте гриффиндорский декан. Не хотелось бы, чтобы из-за какой-то глупой шутки у нее еще и баллы вычли. А может, они этого и добиваются, заманит ее туда, куда идти ученикам не следует, а сами побегут к своему декану, сдавать Малфой со всеми потрохами. Только зачем? Жить им она никак не мешала, перебирая в голове, как в пыльном шкафу, каждую мысль, догадку о том, зачем ее туда позвали, она даже не замечает, как почти пришла. Впереди лишь изгородь, через которую когда-то Поттер протащил за ноги ее брата, и вдалеке, одинокая, заброшенная хижина. Она останавливается в нерешительности, смотрит на кота, также застывшего рядом. Он поднимает на нее свою приплюснутую мордочку. Может, все-таки объяснишь, зачем? Ответом ей был спокойный, безмятежный взгляд кота. Нет, ну и молчи дальше. Глубоко вздохнув, она проходит через поломанный забор и бредет с холма вниз, к этому богом забытому месту. Ноги проваливаются в снег, и уже вскоре низ брюк промокает насквозь. Удивительно, как не заледенел. Подойдя к жуткому, шаткому строению, она обходит его несколько раз. Окна заколочены, двери вовсе не видно, как деревянная коробка, без входа и выхода. Прислушивается, прислонившись ухом к стене, там что, вообще пусто внутри, где Поттер с Уизли? Она снова смотрит на кота, маячащего рядом и отчетливо выделявшимся своей шерстью на фоне белоснежных сугробов. И что дальше? Советуется она с ним, только сейчас понимая, что это уже край. Она с полной серьезностью говорит с котом, и пришла по его зову в какую-то дыру, где обитают злобные духи. Совета спрашивает, рассудок ей, не иначе, после этого всего придется лечить, снова возвращаться к мадам Помфри, или того хуже, в больнице святого Мунга. Кот скользнул куда-то за угол, и когда она поспешно проследила за ним, он уже влезал в отверстие между досками, которыми заколотили дверной проем. Для животного, даже крупного, дырка была достаточно просторной, но она, видите ли, не кот и не собака. «Мерлин, что я делаю?» — сокрушенно шепчет она, качая головой и уставившись на серое, затянутое облаками небо. Тело, будто только сейчас осознав происходящее, вдруг воспрепятствовало. Ноги ослабели, ладони, пусть и замерзшие, вспотели от волнения, а гулкий стук сердца испуганно стучал где-то в глотке. Отступать уже поздно, настроилась уже, да и любопытно да нельзя. Встав на четвереньки, отчего колени тут же промокли, она пролезает вслед за котом через импровизированный вход. Внутри оказалось теплее, чем она опасалась. Думала, что этот затхлый дом, обдуваемый на холме всевозможными ветрами, будет изнутри еще холоднее, чем погода снаружи. В комнате, в которую она попала, было достаточно темно, не считая редких лучей, проскальзывающих через пространство между досками, и она прислушалась, пытаясь понять, есть ли здесь кто-нибудь вообще. Где-то за стеной послышался треск горящих в камине дров. Теперь понятно, почему здесь тепло. Кажется, призраков, которыми пугают все местное население, здесь не было, по крайней мере, сейчас. Может, они только по ночам тут шастают, надо бы Поттера с Уизли найти и проваливать уже отсюда. Призраков нет, но жутко до безумия. Сердце вот-вот проломит ребра, если не утихомирит свой бешеный стук. Она на ощупь проходит на негнущихся ногах к дверному косяку, чтобы отыскать комнату, в которой горит камин. Там должно быть светлее. Палочку, чтобы воспользоваться люмосом, она доставать не хотела. Вдруг Дамблдор выслеживает, где и какие заклинания используют его ученики. Она не хотела выслушивать нотации потом из-за того, что она притащилась в неположенное место в неположенное время. Она ведь еще и обещание нарушила. Разумеется, говорила она в ответ на то, что в безлюдные места ходить нельзя, и пошла в обитель будто бы самого дьявола, в которую не ступала нога человека, наверное, уже лет 20. Разумность – не ее сильная сторона. Раньше да, раньше она могла похвастаться своей вечной трезвой рассудительностью. Не сейчас, не в этот безумный на события год. Шорох за спиной заставляет замереть, а сердце, будто увеличится в размерах и заколотится с новой силой об ребра. Глазам своим не верю, севший охрипший голос откуда-то из полумрака. Думал, не придешь. Лица незнакомца было не разглядеть. Видны лишь очертания его истощенного тела. Но ей не нужно было его видеть, чтобы понять. Голос сообщил достаточно. В полумраке стоял Сириус Блэк. Встреча Блэков. Первая мысль, забредшая в ее голову, услышат ли в деревне, если она закричит. Вторая, служащая ответом первой, может быть и услышали бы, но у нее ледяной ужас встал поперек горла и едва ли давал дышать, не то что произнести хоть звук. Как итог, никто, ни единая душа не знает, где она сейчас, не знает, с кем она сейчас, и где чертовы дементоры, когда они так нужны. Он делает шаг к ней, и она, будто отзеркаливая, одновременный шаг назад. Лучи света, пробивающиеся через заколоченные окна, осветили его лицо, и она судорожно вздохнула. Его темный взгляд, отчаянный до безумия, лихорадочно скользит по ней, выхватывает глазами сперва волосы, затем каждый миллиметр лица, и после тела, хрупкое миниатюрное тело. Смотрел, будто не веривший, не смевший надеяться, что когда-нибудь увидит. Мурашки пробегают по коже, настолько резко и ощутимо, что она невольно передергивает плечами. Еще один его шаг вперед, еще один ее, назад. «Не подходи ко мне», пытается пропитать голос стальной самоуверенностью, но прозвучал он настолько жалобно, что больше напоминал скулёж. «Сделай хоть что-то», — вопил внутренний голос. Но у нее не было той ненависти к Блэку, лютой ярости, которой владел Поттер, и повстречавшись с ним вживую, она не может рассчитывать на помощь взбурливших в крови эмоций. Ее эмоция была ей же врагом. Звериный страх позволял лишь отступать, пятиться, позорно дрожать, как тонкий лист пергамента, всем телом. Блэк будто опомнился, поморгал несколько раз, как-то нервно. Напоследок обвел ее беглым взглядом и будто бы успокаивающе протянул вперед ладони, словно разговаривал с особо опасным созданием, сбежавшим из клетки. Хотя, образно говоря, на деле все было с точностью наоборот. «Тебе не нужно меня бояться, не подходи», сквозь зубы. И он действительно замер, опустил руки, взглянул на нее как-то обреченно. Внутри все сжалось, обхватило ребра, аж до колющей боли. Что происходит? 12 лет нет, не стоило этого, и я все погублю, но как я мог не, лишь бы все не пошло к чертям, шепчет несвязно, как в бреду, смотрит на Эстер невидящим взглядом, снова выныривает из безумных мыслей, оживая, снова смотрит на нее осознанно. Послушай, начинает он, делая еще один уверенный шаг к ней, я не хочу слушать, я хочу бежать, бежать, подальше отсюда, подальше от своей плоти и крови. Вдруг она наконец вспоминает, что, вроде как, волшебница, что, вроде как, не беспомощна, и выхватывает из кармана палочку, с шумом скинув с плеча сумку на дощатый пол, чтобы было удобнее. Но палочка предательски ходит ходуном в ее руке из-за лихорадочной дрожи, пронизывающей тело. Ну что, страшно, испугался трясущейся тринадцатилетки, какой стыд, он усмехается, сначала один раз, потом второй, и в итоге заливается приглушенным, каким-то сдавленным смехом, будто смеяться физически больно, с нервными, безумными нотками. «Убери, пока не поранилась», — говорит он почти заботливо, и ухмыляется, оголяя гнилые зубы. «Какая же ты трусиха», — шепчет она себе же в мыслях, скривившись. Мерзость по отношению к самой себе сдавливает легкие, от своей бесполезности, трусости, никчемности. Злоба наконец просыпается после долгого непробудного сна где-то в грудной клетке и стремительно подкатывает к горлу. Пальцы крепче обхватывают палочку, Челюсть стискивается почти до боли, строго очерчивая скулы. «Не глупи, убери ее, я не причиню тебе вреда». Не убирает. Почти не моргает, чтобы ни на секунду не выпускать его из виду. И в ее глазах что-то блестит темным, жутким и безысходным. Как на башне. «Да брось, неужели ты правда думаешь, что я обижу собственную дочь?» Говорит Блэк свободно, непринужденно, как со старым другом, раскинув руки в стороны. «Да, думает, правда думает, что еще остается, когда лицо твоего собственного отца висит на каждом углу, как особо опасное, и что вообще нужно делать при такой встрече, что думать, как реагировать, что чувствовать, в школе, даже магической, такому не учат, зря, ты пытаешься убить собственного крестника», почти рычит она в ответ, он явно растерялся, сутулил плечи, нахмурил взгляд. «Что? Нет, я...» Эта временная его рассеянность силой вливает в вены Эстер неожиданную для нее смелость. Будто они поменялись местами. Будто в угол загнали не ее. Делает крохотный шаг к нему, сжимая в руке палочку. Половицы напряженно скрипят. «Ты убил толпу маглов», продолжает она перечислять его грехи. «Еще шаг к нему». Он, в отличие от нее ранее, не отступал. И потому расстояние между ними сокращалось. «Я не», дерганно качает головой, в сторону, «ты убил Петтигрю, своего друга», шаг, нет, палочка уже почти упирается в его усеянную татуировками, исхудавшую грудь, через тонкую, будто восковую кожу, выпирают кости, тюремная одежда висит лохмотьями, «ты предал Поттеров, лучших друзей», это становится последней каплей, явно лишней, опасной, как извержение давно заснувшего вулкана. Потому что Блэк взрывается. «Я не убийца», — взревел он, почти что сотрясая криком этот дряхлый дом. Эстер содрогается от неожиданности. Одно движение, и ее палочка оказывается в его руках. Без всякой магии, без всякого экспеллиармуса. Просто выбил из ее ладони. Запястье заныло от удара. «Прости, прости», — встревоженно бормочет он, увидев, как она прижимает ноющую руку к груди. Взорвавшийся вулкан снова угасает. Возвращается в спячку. «Я сильно, прости, Мерлин, я так давно не говорил с нормальными людьми, я отвык в другом виде проще», снова шепчет, будто не ей, что он имеет в виду под другим видом. Эстер никогда раньше не имела дела с обезумевшими людьми, и происходящее ее ужасало до парализующей паники. А Блэк безумен, безусловно безумен, как еще описать моменты, когда он бормочет лихорадочно, дико, едва слышно, отчего до нее долетает даже не каждое слово. Но Лили и Джеймс, выдыхает он и стискивает челюсть. Эстер нервно сглатывает. Их имена она слышит впервые. Из уст ее окружения они всегда были Поттерами, нечто неопределенным, безликими жертвы предательства ужасного маньяка Блэка. Его рассеянный взгляд наполняется свирепой злобой. «Я бы ни за что никогда не предал бы их. Я бы лучше умер». Помедлив, смотрит на палочку в своих руках, и эта секундная злость снова растворяется в его темно-серых глазах, его эмоции напоминали магловские американские горки. Не знаешь, чего ожидать, и это ужасало больше всего. Осторожно крутит в руках, проводит грязными, дрожащими пальцами вдоль нее. У нее была похожая, да, почти такая же. «Я помню, все еще. Не спрашивай, не спрашивай, не спрашивай. Лучше не вступать в диалог. Убираться отсюда. Подальше отсюда, от этого безумия, витающего в пыльном, спертом воздухе. О ком ты говоришь?» Вырывается у нее, словно против ее воли. Блэк поднимает на нее взгляд, уголок его губ дергается. «О твоей матери». Что-то внутри обрывается. В легкие врывается воздух, заставив в удивлении приоткрыть рот. Отшатнуться назад, как от хлесткой пощечины. Она никогда не слышала о своей матери. Ни от Малфоев, ни от однокурсников. Она будто не существовала вовсе. Существовало лишь какое-то размытое пятно, без имени, без лица. Все столько говорили о Блэке, о том, что она дочь убийцы, что она даже забыла, что она дочь кого-то еще, что у нее когда-то была мама, родная. Хотелось спросить, столько всего спросить, но тело не слушалось, и она лишь рвано дышала, слегка ссутулив плечи. Блэк еще раз взглянул на палочку, махнул ею в сторону, и комната залилась тусклым светом от старых свечей, и снова уставился на Эстер, исследуя ее своим торопливым, безумным взглядом. «Знаешь, я думал, ты будешь ее копией», признается он едва слышно, с трудом шевеля губами, качает головой. «Но нет, ты больше я, Хотелось до хрипоты кричать ему: «Я ни капли на тебя не похожа, но пора перестать врать хотя бы себе самой. Весь мир, и даже ее подсознание, твердит одно и то же, а она все еще отрицает, наивная. Факт их схожести ее пугает до чертиков. Нужно отсюда выбираться. Одному Блэку известно, каким будет исход этого разговора». И внутренности болезненно закручивались в страхе этой неизвестности. «Хотя и ее черты есть», — говорит не ей, снова себе, совсем тихо. И вдруг закрывает глаза, воскрешая под веками утраченный образ той, с кем он сравнивает Эстер, а ее беглый взгляд — за его спину, к дыре, через которую она пролезла сюда, снова на него. Его глаза все еще закрыты, почти зажмурены, не видит, он не увидит ее. Сердце колотится бешено, ноги ватные и едва слушающие ее, но нужно уже что-то делать, а не оставаться безвольной куклой в руках случая. И она рванула к выходу, на скорости падая перед дырой на пол коленями, чтобы сразу же перелезть через невысокий проход. Выход перекрывается прямо перед ее лицом. Широкая доска, до этого лежащая где-то на полу, поднялась в воздух и с грохотом припала к стене, отнимая путь к отступлению. Нет, нет, нет. Дрожащими пальцами хватается за край доски, пытается отцепить его от стены. Невзирая на появляющиеся от этого мелких царапин на ладонях, невзирая на колотящееся сердце где-то в глотке, не выходит. Прибита намертво. Давай же, не унимается она, лихорадочно дергая препятствие на себя. Ну давай. Приходится принять, против магии физическая сила бессильна. Тем более сила той, кто эту силу использовать не привык. Унизительный стыд скользит по венам, шепча очевидное. Ее заперли в доме ее же палочкой, ее же отец. Кулак в ярости ударяется об эту чертову доску, будто это как-то поможет. Костяшки отзываются тупой болью. «Тебе не нужно убегать», — говорит Блэк где-то за спиной. «Ты не должна меня бояться». Она нервно, невесело усмехается. «Конечно, конечно, всего-то преступник». Мысль о том, что он не менее 5 минут назад сказал, что он не убийца, теряется в клубке остальных, наполненных отчаянием и тревогой мыслей. Ее трясет, и она не может совладать с этой дрожью. Блэк садится рядом с ней, но она не поворачивает голову к нему. Испепеляюще смотрит на заколоченный выход, плотно сжимая губы, желая отодвинуться как можно дальше, но отчего-то сидит, как сидела. «Я не тот монстр, каким меня описывают. Тогда отпусти меня. Не могу. Я не могу. Пока я должен тебе все рассказать, ты должна все понять, и я отпущу тебя, обещаю». Эстер обреченно выдыхает, прикрывая глаза, кивает, понимая, что выбора у нее все равно не остается, и медленно, осторожно поворачивается к Блэку, опираясь спиной на прибитые к дверному проему доски. Его измученного лица коснулась улыбка, не усмешка, не ухмылка, а самая обыкновенная улыбка. Он поднимается на ноги и шумно вздыхает, собирается с мыслями, и рассказывает, с самого начала. «Пока я был в заперти там, в Азкабане, мне помогали две мысли, что я заперт несправедливо и что где-то там, на свободе, есть ты». Эстер против воли дергается. Подобные откровения все еще имели непривычный, чужой привкус. Она все никак не могла вдолбить в голову, что перед ней, ее родной отец, что смотрит он на нее не как случайную девчонку, а как на свою дочь, которую когда-то держал на руках, которую представлял в воображении на протяжении всего этого безмерно долгого времени. Это было так дико, чуждо и душераздирающе. Но второе, делает паузу, сжав губы: «Эти гады, дементоры, у меня отняли». Первая мысль несчастливая, и им было на нее плевать. Но мысль о семье, о дочери, конечно, это для них одно из лучших лакомств. «И после этого я жил местью, желанием убить предателя. Я зарекся, что когда выберусь на свободу, это будет первое, что я сделаю, убью его. И только потом, только после этого я мог бы найти тебя, но не выдержал, не сумел противостоять искушению. Когда ты так рядом», — он помедлил, облизнул пересохшие от долгого рассказа губы, — «я захотел увидеть тебя еще до Хогвартса. Гарри я видел», — дополняет он, и Эстер поднимает на него удивленный взгляд. «Подошел к его дому, просто взглянуть, но к твоему дому было подходить опасно. Это же не Макглав дом, а волшебников. Да еще каких волшебников, у этих снобов наверняка целая свора прислуги. Я бы не остался незамеченным, и решил подождать, чтобы не запороть план». В доме повисло молчание. Эстер устраивается чуть удобнее, все это время она сидела на полу, чуть вытянув вперед ноги и уперев предплечья в колени. Нарцисса увидела бы, ужаснулась. Леди так не сидят. Костяшки все еще приглушенно болели, колени легонько ныли от того, что она не совсем удачно на них приземлилась в попытке сбежать, а вот запястье почти прошло. И главное, всего этого бы не было, если бы она сразу согласилась выслушать. Впрочем, и сейчас это тоже опасно, дополняет он, раскинув руки в стороны, осматривает обшарпанные стены, будто видя впервые. Этот дом, думаешь, здесь никого не бывает? Еще как бывает. Пришлось узнавать, когда полнолуние на всякий случай. Полнолуние, это вообще как связано? Она непонимающе хмурится, но он не обращает внимания. Продолжает. К тому же, ты могла прийти не одна. У меня был запасной план, если ты придешь с кем-то, но есть проблема посерьезнее. Если ты хоть кому-то расскажешь об этой встрече, все полетит к чертям, и сейчас говорить с тобой, это такой огромный риск. Впрочем, что за жизнь такая, без риска, правда же, ухмыляется, блеснув глазами. На какое-то время он умолк, ожидая, возможно, что она все же скажет: «Я никому не расскажу». Этого не происходит. Вся эта история все еще кажется какой-то неестественной, далекой, непривычной. Когда полгода тебе вся школа старательно утрамбовывает в мозг одну версию, а сейчас нужно в ускоренном темпе поверить в другую, голова идет кругом. Почти что буквально, комната иногда покачивалась перед глазами. «Ты за все время ни слова не сказала», констатирует Блэк, окидывая ее изучающим взглядом. «Скажешь что-нибудь? У меня только один вопрос», делает паузу, сглатывает, поднимает на него взгляд. «Есть хотя бы одно доказательство всему, что ты сказал?» В конце концов, ему ничто не мешает, если он действительно сумел сохранить рассудок, за эти годы просто выдумать правдоподобную, подходящую ему историю. Времени было предостаточно. Блэк усмехается. «Я знал, что ты потребуешь доказательств. У меня есть два, или, может, три». Положив палочку, ее палочку, о существовании которой она даже успела забыть, куда-то в карман тюремной одежды, из которой, видимо, так и не переодевался за все это время, он закатывает левый рукав, показывая предплечье, через бледную кожу которого ярко просвечивали вены. «Как минимум, я не пожиратель. Покажи другую руку», звучит уверенно, хотя на деле сомнения и страх безжалостно грызли ее изнутри. «Метка всегда только на левой», отвечает он, одергивая обратно рукав. «Я думал, если человек прожил 12 лет в семье пожирателя, такие вещи должны быть известны». Секунду она смотрит на него непонимающе, чуть сузив глаза. После, как по щелчку, все встает на свои места, будто до этого из жизни, из знания Эстер был вырван большой кусок. Эта дыра жужжала где-то в подсознании, твердила о том, что есть нечто, о чем она не знает, но истерия только отмахивалась, как отмахиваются от надоедливой мухи. Как она не догадалась раньше, Малфой-старший никогда не говорил напрямую о своей причастности к пожирателям смерти при ней. Но то, с каким спокойствием он говорил о похождениях Темного Лорда, то, как отзывался о нечистых кровью, то, как говорил с Драко о чем-то, что никогда не доходило до ее ушей по разным причинам, как она не догадалась раньше. Какая же глупая. Драко всегда знал больше нее, она чувствовала это. Раньше она думала, что это касается только ее родной семьи. Оказывается, нет. Оказывается, она ошибалась на протяжении всей своей жизни. От нее скрывают буквально все. Практически с самого ее рождения. А ведь иронично. Ровесники оказались правы, зовя ее за глаза дочерью пожирателя. «Ты бы знала, как я был взбешен, узнав, что тебя, мою дочь, отправили к этому ублюдку. Ни к Андромеде, ни к кому-то из моих друзей, а к этому. Небось, еще и навязали тебе свои отвратительные взгляды, и что это должно значить? Я на Слизерине, если ты об этом», отвечает с достоинством, высокомерно сверкнув глазами. «Да неважно мне, на каком ты факультете», равнодушно бросает он, махнув рукой. «Главное, чтобы человеком была неплохим. Хотя каким человеком можно вырасти в этом змеином логове, чертовы Малфой?» Она упорно делает вид, что пропустила высказывание о ее семье мимо ушей, задумчиво прикусывает нижнюю, чуть потрескавшуюся губу. «Ты говорил, у тебя два доказательства, метки у тебя нет, ладно. Второе, сама поражалась, как спокойно стала с ним говорить, вспомнить начало, едва могла выдавить из себя хоть одно жалкое слово, теперь аж требует от него чего-то, доказательств. И самое удивительное не это, самое удивительное, он позволяет ей это, требовать, говорить на равных. какой-то беспомощной 13-летке. Люциус никогда ей этого не позволял. А тут, почти незнакомый человек, Петтигрю. Как я говорил, он умеет обращаться в крысу. И ты наверняка знаешь, что от него остался только один палец. Если ты посмотришь на этого гаденыша, увидишь, что у крысы нет одного когтя. И указал на свой безымянный палец левой руки, изрисованный уже выцветшими татуировками. Я был бы безмерно благодарен, если бы ты вдобавок притащила крысу мне, прижимает ладонь к груди в почтительном жесте. Но учитывая, что ты мне даже не особо-то веришь, на помощь я могу вовсе не рассчитывать. Так, она утвердительно кивает. Скажу откровенно, через несколько тихих секунд говорит она с шумным вздохом. И отсутствие метки, и крыса, не самые лучшие доказательства. Согласен. Возможно, не лучшие, медлит, думая о чем-то. Эстер замечает, что его веко пару раз нервно дергается, видно, тик. Поэтому у меня есть третий вариант. Ты же не выкинула мой подарок, о чем это он? Несколько секунд она непонимающе роется в собственной памяти, оживляя перед глазами все свертки, что она распаковывала, и после осознает. Та подвеска от тебя, ПФ, подвеска. Скажешь тоже, ворчит он, магический артефакт. Ну или что-то в этом роде, не суть. Да, от меня. И я так понимаю, ты не разобралась, как он работает. Как он работает? Магический артефакт, если бы он был как-то заколдован, он бы уже явно успел проявить себя. Прошло больше суток, зато я хотя бы теперь знаю, что в замке нет людей, которых тебе нужно опасаться. Бормочет, снова тихо, снова самому себе. Знаешь, как работают вредноскопы? Спрашивает уже чуть громче, чтобы она точно расслышала. Это она знает вполне уже неплохо. В том магазине только и делала, что рассматривала эти волчки, пока не зашел кот. Все это, будто в другой жизни, будто прошло уже столько времени. А сколько прошло на самом деле? Как долго она уже здесь? Спина и шея, тем не менее, уже изрядно ныли от неудобного сидения на прохладном полу. Значит, долго. Крутится при опасности. Именно. Эта вещица работает по такой же схеме. Камень заколдован на то, чтобы светиться, когда рядом кто-то, кому доверять, ну, мягко говоря, не стоит. Только в разы симпатичнее, чем какой-нибудь волчок, и можно носить везде, а потому и дороже в сотню раз. Все же серебро и топаз, сколько же он потратил на этот подарок, и главное, откуда у него деньги. Он в бегах, он все еще даже не сменил тюремную одежду, и такие подарки, звучит неправдоподобно. Озвучивать свои мысли она не стала, задумалась на другую тему. То есть, я правильно понимаю, начинает она, если рядом кто-то, у кого плохие намерения, топаз светится. Блэк кивает. Эстер поколебалась в нерешительности. Она не расстается с этим украшением с момента получения. Снимает только в душе и во сне. Но демонстрировать этот факт Блэку, высунув подвеску сейчас из-под пальто, не хотелось. Но как иначе? Ладно, плевать. Расстегнув пуговицы у ворота верхней одежды, она нащупывает цепочку и тянет вверх. Камень оказывается в руке. Не светится. Точно такой же, как при получении. Может, он просто сломан, да это же подарок Сириуса Блэка. Он мог как-то запрограммировать его на то, чтобы при нем он не срабатывал. Так что и третье доказательство его невиновности, сомнительное. Наконец, она поднимается на ноги, чувствуя, как они затекли. Молчит, не смотрит на Блэка, стоящего неподалеку, а задумчиво проводит рукой по шероховатой поверхности одной из досок, которыми заколотили окна. Допустим, только допустим, я тебе верю, говорит она спустя какое-то время, но я не понимаю, зачем ты все это рассказал, что это меняет. Она неуверенно оборачивается через плечо, будто не зная, стоит ли смотреть на него, говоря эти слова, сама понимая, что эти слова тяжелые, вязкие, и забрать их уже будет нельзя. Я же не стану тебе помогать, ты же и сам понимаешь, что мы же друг другу никто. Голос в конце дрогнул, но Блэк, кажется, не замечает. Ему не до этого. В его глазах мелькает густая, черная, как нефть, боль. «Не моя вина в том, что тебя отняли у меня», — отвечает он тихо. Ей тут же хочется забрать слова обратно, схватить руками и запихнуть в глотку, никогда не произносить. Хотя знала, что так и будет, и все равно позволила себе произнести. Глупая. Почему от этого взгляда ее грудную клетку обхватывает колючая проволока, болезненно впиваясь? Почему ей есть дело до чужой боли? До этого не было. Никакого дела. Никогда. Я знаю, поспешно добавляет она. Но это же не меняет сути. Да и готова поспорить, я далека от твоих ожиданий относительно своей дочери. Меня воспитывали совершенно другие люди, судя по всему, сильно отличающиеся от тебя самого. Да брось ты, от этого воспитания ты же не стала разделять взгляды Волан-де-Морта. От произнесенного вслух злополучного имени она едва заметно дергается, а это главное. Ответом ему было многозначительное молчание. Сомнение ощутимо скользнуло в его рассеянном взгляде. «Не стало же», — неуверенно уточняет он. «Я на Слизерине», — повторяет она, тоном надавив на название факультета. Он качает головой и будто не дышит. Мерлин ошарашенно шепчет Блэк на сдавленном выдохе. Запускает пальцы в свои спутанные волосы. Смотрит куда-то в сторону, отступив на шаг назад. «Эти уроды навязали тебе, что человека можно убить, если его кровь недостаточно чиста». У нее не то чтобы было свое мнение на этот счет. Почти с самого рождения этот факт воспринимался как само собой разумеющееся. Это мнение усердно втаптывалось родственниками в ее не сформировавшийся детский ум и подпитывалось в Хогвартсе со стороны всех однокурсников. Уже как третий год Драко придерживается тех же идей. А Драко – единственный человек, которому она действительно доверяет. И только сейчас, из уст почти незнакомого человека, мнение которого она вовсе не должна перенимать, эти слова показались ужасающими. Чтобы не отвечать, пришлось зацепиться за другое. «Придержи язык», — говорит она с неожиданным для себя ядом в тоне. «Ты говоришь о моей семье». Она думала, это заставит его растеряться, перевести тему, а он плотно сжимает челюсть, вперев в нее пылающий взгляд серых глаз. «Я, твоя семья», — восклицает спустя недолгое напряженное молчание. «Вовсе нет», — выпаливает, даже не особо задумываясь над сказанным. Ярость уже безвозвратно ревела в груди, разводит руки в стороны. «Тебя не было рядом, были рядом они, 12 лет, я жила с ними бок о бок, они удочерили меня», делает паузу, переводя рваное дыхание, прикрывает на секунду глаза, успокаивая разбушевавшееся темное нечто под кожей, продолжает спокойнее, тише, но также твердо. «Это все не твоя вина, но факт остается фактом». Блэк рассерженно кивает головой, шумно втягивая в легкий пыльный воздух. По нему видно, он уж точно не успокаивается и не планирует. «И ты так легко принимаешь все слова своей семьи», — он кривится от этого слова, — «на веру, что Маглов можно пытать, убивать, порабощать. Ты это хочешь сказать?» «Нет, я». «Ты хочешь сказать, что ты на стороне пожирателей, потому что твой приемный отец – пожиратель?» «Вовсе я не на». «А хочешь знать, как умерла твоя мать?» Вдруг взревел он, уничтожая в пух и прах весь остаток уже и так начавшей крошиться решительности истерии. «А, ее убили. Всю ее семью уничтожили. По приказу Волан-де-Морта. Может, приказ исполнял даже твой якобы папаша, которого ты сейчас защищаешь. Их убили, потому что они просто боролись за справедливость. Они этого заслуживали, твоя мать это заслужила. Ты росла сиротой, в чужой семье, 12 лет именно из-за них, из-за грибанных пожирателей. И сейчас ты защищаешь их, их взгляды. Убили всех Маккинонов, до одного, могли бы тебя убить, беззащитного младенца, если бы ты не была по счастливой случайности в тот момент со мной. Грудную клетку сдавила, убили, уничтожили, истребили, могли убить и ее. Она едва заметно качает головой в сторону, будто не подпуская это осознание близко, не позволяя охватить рассудок. Не выходило. Осознание скользкой змеей уже уверенно, виляя, подбиралось все ближе. Если Люциус – пожиратель, то и вся эта многочисленная семья, вероятно, тоже. Все эти люди, приезжающие в поместье на праздники, улыбающиеся ей, дарящие дорогие подарки. Кто угодно может являться убийцей ее матери. Кто угодно мог оказаться ее убийцей, если бы она не была у отца в тот момент. И никто, ни слова, не сказал ей об этом. Комната вдруг качнулась перед глазами, и ноги бы точно не выдержали тяжести хлынувшего на нее осознания, подкосившись, если бы не стена рядом. Она впивается в гнилые доски пальцами, чудом удерживаясь на ногах. «Люциуса я не защищаю», — безжизненно отвечает она. «Я его, я ненавижу его». Она сама не понимает, зачем сказала, зачем приоткрыла щелочку в собственную душу, которую запирала всевозможными замками всю свою жизнь даже от себя самой. Даже в голове она не допускала такого оглушительно громкого слова, как ненависть. Страх, да, ненависть. С тяжелым выдохом из Блэка выходит остатки всей злости. Смотрит на Эстер беспокоенно, едва ли сдерживает себя, чтобы не подорваться к ней. «Он набежал тебя?» Она выдавливает из себя усмешку. Что подразумевается под «обижал»? Блэк медлит, усиленно думает и, нервно сглотнув, практически несвязно спрашивает. «Я ну не знаю, хоть раз ты плакала из-за него?» На это она отвечать уже не собирается, и так сказала лишнего. Хотела бы забрать свои слова или стереть собеседнику память, но не выйдет. А ее безмолвный взгляд тем временем говорит Блэку куда больше. Он стискивает кулаки. «Встречу его, все кости переломаю, все до единой». Она вздрагивает, сама не зная отчего. Просто дергается, будто услышала нечто ужасающее, леденящее душу, отвратительное до тошноты. На деле, наоборот, за нее заступились. Ее готовы защитить. Впервые в жизни. Конечно, Драко заступался за нее перед ровесниками. Но Люциус – совершенно другой уровень. Ее готовы защитить перед Люциусом. Человеком, который, как она думала, не имеет никаких границ. Которому никто не посмеет и слова поперек сказать. За все время, проведенное в этой хижине, Эстер впервые взглянула на человека перед ней иначе, с широко открытыми глазами, а не через призму всех ужасающих слухов и сплетен. Только сейчас она разглядела в чертах этого, как она недавно считала, маньяка-убийцы, своего отца, человека, который готов глотки рвать за свою дочь, которую он даже не знает. Он же рискует всем, своим планом мести, своей свободой, только чтобы встретиться с ней, поговорить, рассказать правду. Либо он безумен, либо она правда по какой-то немыслимой причине дорога ему, хотя он даже толком не знает ее, может и то и другое. «Я не на стороне пожирателей», — говорит она дрожащим голосом, пытаясь оправдаться непонятно зачем. «Просто я всю мою жизнь мне твердили одно и то же, а сейчас просто. Мерлин, как все сложно, успокойся. Вовсе я не считаю, что ты можешь быть действительно плохим человеком, Веста. Я виню не тебя, а этих, как ты меня назвал», — спрашивает заторможенно, будто ими не понадобилось время, чтобы дойти до ее слуха, в отличие от других слов, и такое смутно знакомое имя. Что-то в памяти зашевелилось, какой-то расплывчатый отпечаток в ней, совсем свежий, но это бессмысленно. Где бы она это услышала? Блэк смотрит на нее, не мигая, несколько секунд, поджимает губы. «Точно», — выдыхает он, легонько кивая головой. «Они же назвали тебя по-другому. Думал, они хоть сказали на самом деле, без обид, но имя тебе не то чтобы подходит. Эстери Малфой, как пафосно, в их духе, не в моем. Назвали по-другому», она почти что задыхалась, выловив из его слов лишь одно предложение и без разбора пропустив мимо ушей все остальное. 12 лет ее называли не ее именем, не тем, с которым она родилась, чужим, тем, что выбрал Люциус с нарциссой. Она будто вовсе все это время была другим человеком, не тем, каким должна была быть. Если бы Сириуса не подставили, сейчас все было бы совершенно по-другому. Другая жизнь, другой характер, другая она. Тошнота подкатила к горлу. «И как меня зовут на самом деле?» Вопрос дается с трудом. «Веста Марлин Блэк. Марлин, так звали твою маму. Марлин Маккинан». На мгновение Эстер покопалась в воспоминаниях, не произносилось ли это имя хоть раз в стенах холодного поместья. Она не может вспомнить. Не может. Кажется, не произносилось. Даже если они знали это имя когда-то, вряд ли дали бы себе труд хотя бы запомнить на долгое время. Это же не их уровень. Кот, прошедший мимо них, заставляет опомниться, вынырнуть из размышлений. О его существовании она вовсе уже успела забыть. Где он был все это время? В другой комнате, скользнув хвостом по ноге Блэка, он быстро подбегает к самой большой из прорех в окне и, вытянувшись на задних лапах, царапает стену. Эстер на секунду думает, что он просто просит открыть ему проход, чтобы он мог выйти. Но Сириус насторожился, обеспокоенно посмотрел на Эстер. Подошел ближе, заглянул в щель, чуть сощурившись от непривычно яркого света. «Черт», — вполголоса говорит он, — «там учитель». «Это что, МакГонагалл? Она что, все еще преподает?» Сердце Эстер заходится в разы быстрее, тоже подрывается к окну, смотрит между досками. Сюда, к хижине, пока что еще вдалеке спешит профессор МакГонагалл, явно напряженная. За ней следом, Гринджер, Уизли и Слизеринец. Судя по следам на снегу, который Уизли время от времени старается незаметно смести ногой, шел сюда еще и Поттер. «Какого черта они идут сюда? Как долго я уже здесь?» – спрашивает Эстер, оглянувшись посмотреть на свечи. Добрая треть каждая из них уже была расплавлена. «Понятия не имею. Уже вечереет. Эстер пришла сюда примерно в середине дня. Мне нужно уходить». «Да, нужно. Его не должны увидеть. Но как ему уйти? До ближайших деревьев, за которыми можно скрыться, еще идти и идти, на фоне сугробов Блэка будет не заметить невозможно. Как? Ее голос дрогнул, вопреки ее усилию сохранить самообладание. В дело вступает запасной план, которым я бы воспользовался, приди ты не одна. Планирует трансгрессировать, да он выглядит ходячим трупом, в таком состоянии можно что угодно сотворить, не хватало, чтобы он лишился руки или ноги, просто пытаясь переместиться в другое пространство. Она растерянно смотрит на него, вопросительно подняв брови. «Увидишь», — отвечает он, махнув рукой. А пока он достает палочку из кармана, и Эстер рефлекторно делает шаг назад, будто он собирался наставить ее на нее. Но он лишь сокращает расстояние между ними двумя большими шагами и впихивает палочку в ее пальцы. Его руки задерживаются на ее ладонях, не отпуская, и от этого прикосновения у нее внутри что-то сотрясается. «Прошу тебя, Веста, прошу, не говори никому, ни единой душе». Его взгляд – болезненный, отчаянный, безумный, а его пальцы крепко стискивают ее дрожащие ладони. Она пытается откопать глубоко в себе силы сказать «хорошо», но не успевает, он уже отстранился. Посмотрел на нее напоследок внимательным взглядом, будто это была, вероятно, их последняя встреча, и он хотел получше ее запомнить. И затем, она едва ли не вскрикивает. Все произошло за считанные секунды. Перед ней стоит Сириус Блэк. Секунда, и она уже смотрит на огромного черного пса. За весь этот необычайно длинный разговор он ни разу, ни словом, не упоминал, что может обращаться в животное, как и Петтигрю. Смотрит на нее осознанным, человечьим взглядом. Подходит ближе, и она едва ли перебарывает желание отшатнуться. Пытается удерживать в голове скользкую мысль, что это не большое страшное опасное животное, а просто Блэк. Чуть наклонив голову, он утыкается носом ей в ладонь, и она неосознанно, даже не подумав, что делает, касается пальцами его черной шерсти, осторожно проводя по макушке. Кот, решив, что прощание затянулось, пихает мордочкой заднюю лапу пса, и тот, переглянувшись с другом, направляется к выходу из комнаты, куда-то вглубь дома. Эстер на ватных ногах спешит за ними, просто посмотреть, что они планируют делать. Но когда она заходит в соседнюю комнату, видит только, как собачий хвост исчезает в дырке в полу. Если кто-то сюда зайдет, будет очевидно, что это проход. Заозиравшись, она натыкается взглядом на плоскую потрепанную деревяшку и, взяв ее, хотя она была тяжеловата для ее слабых рук, поспешно накрывает ею проход. Слуха касается треск огня, камин. Взмахнув палочкой, она гасит очаг, стирая следы недавнего присутствия здесь, и тут же воздух холодеет. Вроде все, ничего не забыла убрать, свечи, устало вспоминает она. В быстром темпе возвращается в прошлую комнату, гасит свет и здесь. Дыхание уже сбилось от спешки и необъятной паники. Забирает с пола сумку и вешает ее на плечо. «Фините», — произносит она, направив палочку на доску, которой Блэк, казалось, уже целую вечность назад, преградил ей дорогу к отступлению. Доска с грохотом падает на дощатый пол, и Эстер, не теряя времени, пролезает наружу, стиснув зубы от непрошенной боли в ушибленных не так давно коленях. Вовремя, та группа людей почти подошла. МакГонагалл, увидев ученицу живой и вроде здоровой, облегченно выдыхает, замедляя шаг. Крупица надежды уже уверенно зарождается в груди, полагая, что все может и обойтись, но тут же тускнеет, потому что лицо декана вдруг резко серьезнеет, сменяя собой радость облегчения, и губы сжимаются в тонкую полоску. А это уж точно не предвещает ничего хорошего. Ей, кажется, от гриффиндорского декана достанется не слабо. Слизеринское умение. Минус 50 очков со слизерина. Плюс ежевечерняя отработка наказания на всю оставшуюся неделю каникул. А Малфой в ответ на это и глазом не моргнула. Нормальный ученик возмутился бы, разозлился или хотя бы просто расстроился. Примерно так слизеринский пятикурсник и поступил, испепеляя Малфой взглядом всю дорогу до замка. А она и слова не сказала, будто была вовсе не здесь, а в каком-то другом мире, пока пустая оболочка равнодушно выслушивала нескончаемые причитания МакГонагалл. На лице, ни тени эмоций, только глубокая задумчивость. Будто смотришь не на человека, а на каменную статую. Сероватый оттенок бледной кожи только придавал этому сходство. Ее ответ на вопрос, что она вообще там забыла, Гарри не устроил. Хотела проверить, что там такого страшного. Конечно, даже гриффиндорцы туда не ходят, даже в целой компании друзей. А она, слизеринка, которая согласно принципам факультета должна заботиться в первую очередь о своей шкуре, отправилась туда в совершенном одиночестве. Здесь что-то было не так, он чувствовал. Поэтому пошел проверить, МакГонагалл не заметит его отсутствия, она даже не знала о его присутствии. В доме поленья в камине были еще теплыми, что необычно, но никого живого не оказалось. Обыскал все пыльные уголки, зашел во все немногочисленные комнаты, никого. Он сам не знал, что или кого ищет, или просто отказывался признаться себе в том, что знает. В конце концов, совсем недавно он мысленно защищал ее же от безосновательных теорий Рона, а сейчас что сейчас, сам включил паранойка, голова шла кругом. Он не понимал, чему верить, собственным глазам или здравому смыслу. Еще неделю назад она жутко разозлилась из-за сплетен, связывающих ее с Блэком, а теперь он видит, что она вышла из заброшенного дома в Хаксмиде, причем здесь около месяца назад видели Блэка, как писали в газетах, и провела там, очевидно, далеко не 15 минут. Они втроем узнали о происходящем, только когда в три метлы вошла МакГонагалл и устремилась к ним. Походка, осанка, все напряжено до нельзя. Спросила, не видели ли они мисс Малфой. Получив отрицательный ответ, она пошла искать пятикурсника, и они увязались за ней. По пути заходили в разные магазины в поиске пропавшей слизеринки. Когда отыскали парня с ее факультета, тот сказал, что видел ее около часа дня шедшей куда-то в направлении хижины. Никто и на секунду не допустил мысли, что она может быть именно там, внутри. Просто стали обыскивать заведение приблизительно в той стороне, и когда нигде ее не было, вариант оставался только один. Точное количество проведенного ей там времени высчитать невозможно, но немало, отнюдь немало. Даже 40 минут в этом дряхлом домишке провести в одиночестве жутко, а что там делать несколько часов? Эстер ощущала себя странно, будто все годы ее еще не особо долгой жизни она провела в одном мирке, а сейчас, за один день, ее успели вытянуть оттуда за шкирку и бросить в новый, совершенно ей незнакомый и чужой. Все, во что она верила, к чему привыкла, трещало по швам, рассыпаясь в бессвязную горку пыли. Родной отец, которого весь мир считает убийцей, не убийца, ладно. Приемный отец предположительно являлся пожирателем, ладно. Ее маму убили такие же пожиратели, как он. Возможно, он сам или его друзья, которых она видела миллион раз, не ладно. И после этого, переживать из-за каких-то баллов, правда, смешно. Ей даже было облегчением отбывать наказание, ежевечерне переписывать какие-то документы, переносить нужное с испорченного пергамента на чистый. Так она хотя бы не была наедине с собой, не рисковала потонуть в мысленном болоте, была занята, но наказание занимало не более 2 часов в день, и ей нужно было срочно заполнить оставшееся время чем-то таким же нудным, таким же загружающим мозг. Сперва она просто загружала себя по уши домашней работой, но после работы не осталось, и она пошла на крайние меры, стала посещать хижину Хагрида. Один раз же зашла, что ей мешает сделать так же во второй, и в третий, и до конца недели. Конечно, там она была не одна, золотая троица чуть ли не ночевала в его домике, в попытке помочь ему с делом по клювокрылу, и она просто присоединилась. Нет, не альтруизм забурлил в крови, нет, она не хотела помочь конкретно троице или конкретно леснику, просто мысль о том, что в деле по гиппогрифу Хагрид выступает против обвинения Люциуса Малфоя, сладко манила и пленила своей опасностью. Если он узнает, рассвирепеет. Если он узнает, ей конец. А ей только и хотелось сделать что-то назло ему. После того, что узнала от Блэка о пожирателях, это желание было превыше всего на свете. Насолить приемному отцу, чего бы это ни стоило. И это было настолько противоположно ее же характеру, что иногда приводило в ужас. Это же истерия. Послушная дочь, девчонка, старающаяся во всем быть средней, чтобы не было, к чему докопаться, но и чтобы не потерять расположение братца, молчаливая, неконфликтная, прилежная третьекурсница, без капли бунтовского характера в крови, равнодушная, холодная, скучная. Что с ней происходит теперь? Реакция троицы на это была стоящей. Каждый раз они сидели с ней за столом, как на иголках, почти не разговаривали друг с другом, только если по делу, и лишь многозначительно переглядывались, полагая, видимо, что она не замечает. Причину внезапной помощи им она объясняла проще: «Мне полюбился клювокрыл». Это и не было далеко от правды. Это существо довольно красивое. Когда они вчетвером выходили из хижины, Эстер каждый раз специально замедлялась, чтобы не идти вместе с ними, это все еще было до дикости странно и неправильно, быть рядом с ними. И в один день Поттер замедлился с ней. «Что бы ты ни задумал», — подумала она с усталостью, — «это заведомо проигрышный вариант, проваливай». Вслух ничего не говорит, молчит, делает вид, что вовсе не замечает его, идущим рядом с ней. «Поттер, говорите, не вижу никакого Поттера, это моя тень». «Слушай, Малфой», — тихо начинает он, и она с завидной стойкостью перебарывает желание скривиться при этой фамилии. «Некогда родной, привычной, нужной, а теперь омерзительной. А если говорить по правде, что ты делала в хижине?» Она усмехается. «Более банального способа узнать и не придумаешь. Хоть бы издалека зашел, для приличия, интереса. Искала одиночество, Поттер. И ты сейчас этому одиночеству не способствуешь. Догоняй дружков». Его очередь усмехаться. Они все делают по очереди. Если приглядеться, можно заметить, что даже идут почти в один шаг. Они же похожи, помните, зеркальные отражения. Сейчас во всем замке не более 20 человек. Не хватает укромных уголков. Именно так. Я, видишь ли, не люблю картины. Все время бормочут над ухом. В хижине их, если что, нет. Но ты и так это наверняка знаешь, не так ли? Как скоро ты побежал проверять дом после меня? Нашел что-нибудь? Последний вопрос она задает с наигранной серьезностью и обеспокоенностью, но глаза показывают больше. Она насмехается. Просто шутит, забавляется. Знает же, не нашел, иначе уже бил бы тревогу. Пока Поттер чуть замедлился в растерянности, она пользуется заминкой и ускоряется, обгоняя не только его, но и его дружков. В замке она идет по уже привычной схеме. Смотрит за угол, никого, идет дальше. Не дай Мерлин наткнуться на Снейпа. Одной стычки ей уже хватило. Тогда, в тот злополучный день, было трудно оставаться в прострации, в которой она находилась, выслушивая праведный гнев МакГонагалл. В его кабинете было сыро, мрачно и как всегда до безумия холодно. Неудивительно, они же в подземелье. Но в гостиной хотя бы топится камин и используются заклинания, поддерживающие тепло. Здесь же, невыносимо промозглый холод, а еще холоднее, от его ледяного взгляда. Я уже вычла с ее факультета 50 очков и назначила наказание, до раздражения серьезным тоном сообщает МакГонагалл, сцепив пальцы перед собой в замок, а также провела разъяснительную беседу. Однако, поскольку она с вашего факультета, я посчитал разумным, чтобы беседу провели и вы. Конечно, профессор, тихо отзывается он, это разумно. Не оставите ли вы нас наедине? Нет, нет, не оставляйте, мысленно взмолилась Эстер, до боли прикусив щеку изнутри, чтобы не ляпнуть вслух. Не оставляйте, не видите, что он меня в порошок сотрет. Только не наедине, не наедине, пожалуйста, не наедине. Декан Гриффиндора кивает, смотрит напоследок на ученицу и покидает кабинет, закрыв за собой дверь, отделяя провинившуюся Эстер и учителя, который не выносит ее с первого же курса, от всего остального мира. Если она закричит, ее услышат. Итак, зловеще начинает он, ты слышала, что говорил профессор Дамблдор на вчерашнем ужине? Эстер тешит себя надеждой, что вопрос риторический, и отвечать не придется, но его черные глаза выжидающе смотрят на нее, молчать не выйдет. Да, сэр, больше напоминает писк, нежели разборчивый ответ, но с ней разбирает. И что же, не уходить далеко, одним, верно. Слышала ли ты, что говорила профессор МакГонагалл, отпуская тебя по своим делам? Или у тебя проблемы со слухом и нужно сопроводить тебя к мадам Помфри? Тяжелый, шумный вдох. Что за игры? Почему он не может просто наорать и отпустить ее? Лучше бы он наорал. Его вечно спокойный, ледяной тон, худшие, что видело человечество. Нет, я слышала, сэр, не посещать безлюдные места. Прекрасно. И, позволь узнать, что же ты сделала? К чему все это? Он прекрасно знает, что она все слышала. Прекрасно знает, что она пошла в хижину, ему только что доложила обо всем МакГонагалл, прямо при ней, не менее 5 минут назад. Какой-то цирк, как же хотелось просто развернуться и уйти, драматично хлопнуть дверью и скрыться в полумраке, пока мантия загадочно развивается на ветру. Только она трусиха, и вместо мантии на ней, брюки да свитер. Я задал вопрос, Малфой, она все еще не отвечает. Видите, какая дерзость, Беретта не отвечает, прямо-таки бунтарская кровь, но на деле, будь у нее хоть капля бунтарской крови, она бы не молчала, далеко не молчала, даже сам Мерлин не смог бы ее заткнуть, но этого у нее не было, она не конфликтна, мягка и равнодушна. Для слизеринки хуже не придумаешь. Что ты делала в визжащей хижине? Отвечай. Просто взглянула. Что там такого страшного? Тихо, неуверенно и жалко. МакГонагаллу врать проще. Прячет взгляд где-то в многочисленных полках. Рассматривает банки с нелицеприятными субстанциями и фрагментами животных в маринаде. Эстер нервно сглатывает, перебарывая тошноту. Не смей мне лгать. Десятилетиями ученики и шагу боялись ступить в направлении этой хижины. А ты пошла просто взглянуть? Именно. Просто взглянуть. Просто поговорить с родным отцом. Просто увидеть, как он превращается в собаку и убегает по тоннелю с рыжим другом-котом. Какого ответа вы от меня ждете? Набирается легкой дымчатой смелости и поднимает взгляд. Очень опрометчиво. Потому что в ту же секунду захотелось этот взгляд спрятать куда подальше и больше не смотреть на декана, внешне спокойного, но с остальной, звенящей злобой в глазах. Я жду правды. Я и говорю правду, сэр. Снейп поднимается из-за своего письменного стола и медленно его обходит. Высокий, он возвышается над ней, как над беззащитным животным, загнанным в угол. Еще чуть-чуть, и набросится. Еще чуть-чуть, и она станет завидным экземпляром в маринаде на его полках. И судя по его напряженной осанке, это, может, даже не шутка. С каждым годом я разочаровываюсь все больше и больше. Во мне, пищит она себе в мыслях. Во мне он разочаровывается. Чтобы разочароваться, нужны какие-то надежды. Хоть кто-то возлагал на нее надежды, тем более Снейп надеялся, что должное воспитание выбьет из тебя всю блэковскую дурь. В этом году ты все чаще демонстрируешь, что я ошибся. В тебе больше от этого грязного предателя, чем от порядочных людей, которые тебя приютили. Ты неблагодарна, упряма и легкомысленна. Это Люциус, порядочный человек, Люциус. Остальное она почти что пропускает мимо ушей. Что он говорил? Легкомысленно, только если с этого года. Да, с этого года. Может быть, но кто не совершает опрометчивых поступков, когда весь год наполнен событиями, которые только и хочется, что стереть из головы, вычистить отбеливателем или хотя бы просто спрятать в самые пыльные закрома памяти. До этого ей жилось проще. Теперь же ей нужно лгать всем вокруг, покрывать убийцу, который вовсе не убийца. Ей нужно смотреть в глаза родственникам, которые могли быть причастны к тому, что ее жизнь с самого начала покатилась к чертам. Ей нужно, это самое страшное, разобраться в себе и своих мыслях, но она не может. Легкомысленно, да что вы знаете, шепчет она, ядовито, злобно, с темным проблеском в глазах. Я знаю все, Малфой, все, делает паузу, и смотрит, смотрит, не моргая, стоит неподвижно, словно темная статуя. Я знал твоего придурка отца, избалованный болван со склонностью к нарциссизму, вот, кем он был. И ты унаследовал от него худшие его качества. Тебе следовало бы быть во всем первой, учиться до посинения, чтобы оправдать надежды людей, которые дали тебе кров над головой, еду и обеспечили всем необходимым. А вместо этого ты только и делаешь, что позоришь подаренную тебе фамилию. Ты – сплошное разочарование. С каждым словом внутри все натягивалось, подобно тонкой струне. Все сильнее, сильнее, сильнее. И в конце – рвется. Мозг работал лихорадочно, прокручивая варианты, чем ответить, какими словами ударить, что бросить в лицо, как на дуэли, что же сможет зацепить великого и ужасного Северуса Снейпа, у него же будто вместо кожи панцири вместо сердца, справочник по зельеварению, ничем не пронять, сколько бы ни бил по уязвимым местам. Так вот в чем ваша проблема, профессор, выпаливает она, не контролируя себя, просто срывается с языка, пропитанного токсичным ядом. Детская травма. Сириус Блэк чем-то вас обидел, и поэтому вы отыгрываетесь на маленькой девочке, которая ничего вам не сделала. А нет, нет, нет, переборщила, не стоило, забыла, с кем разговариваешь. Едва ли сдерживается, чтобы не выпустить из-под каменной маски тень ужаса, что полоснул по ней от ее же собственных слов. Ей конец, это не она, не она, она бы такого не сказала. Что с ней творится? Она будто забыла о негласных правилах своего существования. Унижают, игнорируй. Критикуют, игнорируй. Игнорируй и молчи, молчи, молчи. Тем более со взрослыми, тем более со Снейпом. Как скоро, интересно, после этих слов он капнет ей ядом в чашку тыквенного сока. Но он только шумно втягивает воздух сквозь стиснутые зубы. И взгляд темнеет, темнеет на один тон. Хотя казалось, дальше уже некуда. Глаза и так черные, как бесконечно тлеющие угли, и тем не менее, смотрит невозмутимо, со своим привычным ледяным спокойствием. «Своими словами ты сейчас только подтверждаешь мои», — говорит по обыкновению низким бархатным тоном, но с неподъемной сталью в голосе. «В тебе течет блэковская гниль, и ее уже не очистить», — голос зазвенел отвращением. «Однако я все равно доложу Люциусу Малфою о твоем возмутительном поведении. Полагаю, он найдет способ усмирить твою взбунтовавшуюся жалкую натуру. Теперь уже ужас на лице спрятать не удается, и с ней этим упивается». Уголок его губ поднимается вверх в злорадной усмешке. Если Люциус узнает, что она позорит его фамилию, его факультет, пререкается с деканом, хотелось жалобно закричать «не надо». Но она сумела остановить себя, прикусив язык. Она не доставит такого удовольствия Снейпа, умоляя его. Хочет рассказать, пусть рассказывает. А теперь, спокойно продолжает он, вон из моего кабинета, дважды ее просить не нужно. Подрывается с места и еле заставляет себя не бежать, а идти в умеренном темпе. Гордо, с прямой спиной и правильной походкой. Надо же, он забыл. Забыл, с чего начался разговор. Он же так и не выяснил, что она забыла в хижине. Или, может, понял, что она не скажет, да и неважно. Неважно, почему, главное, допрос закончился. Правда не всплыла, и ни ей, ни Блэку ничего не грозит. Зато натворила другое. Нужен же баланс, верно? Выйти из воды сухой и попасть под дождь. Как можно было ляпнуть такое преподавателю, декану, хорошему знакомому Люциуса? С каждым днем каникул она делает себе все хуже и хуже. Отличная идея, заводить нового врага в лице Северуса Снейпа. Он и так никогда ее не жаловал, но теперь, она была уверена, он сожжет ее дотла в своей ледяной ненависти. Казалось, этот бесконечно долгий учебный год не закончится. С каждым днем безнадега увеличивается в геометрической прогрессии. Интересно, через сколько наступит момент, когда она выроет себе настолько глубокую яму, что сверху уже не будет видно света. Молния все еще на проверке. Дни каникул ничем не отличаются друг от друга. Сидят, читают книги, выписывают полезное для слушания Хагрида. Было лишь одно значительное разнообразие. Малфой. Какого черта она сидит с ними? Конечно, помощь не повредит, но, Малфой. Гарри даже не понимал, как это влияет на тот самый фарфоровый образ. Своей помощью она раскалывает его на части, это бесспорно. Но своей ложью она тщательно воссоединяет их обратно. Гарри был уверен, что она лжет. Искала одиночество в хижине, просто полюбился клювокрыл, поэтому решила помочь.